остальные напали со всех сторон на Франциско, это был бой вовсе не новый для молодого герцога де ла Торре. Он допустил к себе ближе двух впереди стоявших и выстрелил из обоих пистолетов, так что двое из сообщников Жозе упали без чувств на землю. Между тем, как две или три пули просвистели над головой Франциско и вонзились в карету. Он улыбнулся и напал на двух разбойников, которые только что хотели проколоть его лакея, храбро отражавшего до сих пор их нападение. «Соскочи ко мне!» — вскричал он слуге, размахивая пистолетом и этим очищая дорогу слуге. «Надо показать подлецам, с кем они имеют дело. Защищайтесь, ночные птицы, или спасайтесь!» Слуга выскочил из кареты, кучер Франциско удерживал лошадей, подымавшихся на дыбы, которых один из разбойников схватил за поводья. Выстрелы сыпались один за другим, глухо раздаваясь между деревьями леса. За ними последовал рукопашный бой, так как товарищи Жозе истратили все свои заряды. Франциско быстрыми и ловкими ударами отпарировал нападение двух бородатых чернолицых разбойников. Он увидел, что из большого их числа осталось только четверо, способных на продолжение боя. А пятый, Жозе, который стоял сзади как призрак, ожидая удобной минуты, чтобы вонзить шпагу в тело ненавистного ему Франциско. Но герцог был слишком хладнокровный и ловкий боец, чтобы противнику удался такой удар. Видя, что на него снова нападают двое врагов, он прислонился спиной к карете, чтобы не быть застигнутым врасплох и быть в состоянии отражать быстрые удары нападающих на него. В ту минуту, как Франциско решился положить конец неприятным перестрелкам и побоям, он увидел, что Жозе стал подкрадываться с противоположной стороны кареты, надеясь, что темнота поможет ему проскользнуть незамеченным. «Подлец! Хочет через окно ударить меня в спину, убить кучера и потом удрать с деньгами и каретой!» — проговорил он тихо, потом закричал. «Черт с вами, негодяи! Раз вы думаете, что я намерен учиться с вами фехтованию!» С этими словами он нанес одному из врагов такой удар по голове, что тот, ошеломленный, повалился без чувств на землю, в то время как другой, испуганный и не желавший подвергнуться участи товарища, отступил, призывая на помощь одного из сражавшихся со слугой. Франциско видел, как действительно один из последних отделился от товарищей и подходил к нему, но в то же время он заметил, что Жозе уже открыл дверцы кареты и намеревался ударить его в спину. «Сюда!» — крикнул он лакею, который сперва ловким ударом, вонзив шпагу свою в грудь противника, поспешил на помощь герцогу, защищавшемуся против двух разбойников. «Защитите мою спину!» — шепнул он ему. «С этим я сам справлюсь». Лакей в самом деле увидел входящего в карету сгорбленного человека. «Подожди, подлец!» — промолвил он сквозь зубы. «Тебя я застигну и убью раньше, чем ты ожидаешь». В то время как Франциско, не уставая, отражал яростные нападения двух разбойников и несколько раз был в опасности споткнуться и упасть, переходя через убитых, слуга его стал за дверцами кареты и ожидал, пока Жозе, в котором он не мог узнать брата герцога, не откроет их изнутри и не бросится барину его в спину. Но, как Франциско уже догадался прежде, Жозе должен был еще совершить внутри кареты весьма важное дело. Лакей услыхал сперва звук приглушенного проклятия, раздававшийся с козел кареты. Тогда только дверь тихонько отворилась, и показалась голова, покрытая испанской остроконечную шляпою, голова подлеца, вероятно, убившего изнутри кучера. Лакей Франциско ударил по ней. Раздался ужасный крик, кровь брызнула на дверце кареты, но у раненого осталось еще достаточно сил, чтобы ударить своей шпагой по скрытому врагу и отступить от него.